Беатрис. Взгляды. Музыка была не в силах заглушить жужжание голосов, шарканье сотен ног. Бал был в разгаре. Беатрис, улучив минуту, удалилась, чтобы глотнуть свежего воздуха из приоткрытого окна, поправить платье и прическу. Она так и не смогла полюбить эти пышные светские мероприятия, но была на них мила, оживлена и поражала грацией танца, поэтому стала неотъемлемой частью этого мира. Ей пора было возвращаться. Тяжело вздохнув, Беатрис прикрыла окно, еще раз придирчиво оглядела свое отражение в огромном зеркале, взяла веер и, легко ступая, пошла туда, откуда раздавались, нарастая, оглушительные звуки бала. Слабо освещенная анфилада комнат с открытыми дверями казалась ей лабиринтом. Поворот, еще поворот. Ей почудилось на миг, что она Медея, что там впереди ждет ее Минотавр. «А может, отважный герой?» — произнесла она шепотом. Перед ней оказался еще коридор, который заканчивался ступенями, ведущими в бальную залу. Ей были видны уже парики и кудри, искорки поблескивающих бриллиантов и перья на шляпах кавалеров. Беатрис внезапно вздрогнула. Что-то заставило ее поднять глаза, оторвать взгляд от танцующих. Поверх голов, прямо напротив нее, в таком же коридоре на другом конце зала, она увидела знакомый силуэт. Беатрис замерла рядом с золоченым канделябром, прикрепленным к стене. Мужчина напротив нее держал в руке свечу. Она хорошо различала его лицо, его глаза. Бенедикт смотрел на нее. Казалось, нет между ними огромного зала и не колышется рядом в оглушительном шуме толпа танцующих. Он изменился, но Беатрис узнала бы его в любом облике. Волосы поседели, подбородок теперь украшала густая с проседью борода, но черты лица стали как будто четче, а глаза все такие же светлые, полные понимания и любви. Беатрис поняла, что абсолютно счастлива. Она прочитала в этих глазах все, на что не смела даже надеяться. Время замедлилось и прекратило свое существование. Потом она услышала голос рядом. Кто-то подхватил ее под руки и вскоре уже кружил в общем безумии бала. Тело ее послушно исполняло движение, повинуясь партнеру, губы улыбались, но душа и мысли были далеко. Как заводная кукла, она отыгрывала свою роль первой красавицы и всеми уважаемой жены графа Рудольфа. Только на рассвете завершился бал, и Беатрис смогла оказаться в своей спальне. Крис, как всегда, приветствовал ее на ступенях крыльца. Проводил до комнаты, щурясь на огонь в растопленном камине, ждал, когда служанки помогут госпоже снять тяжелое платье и переодеться. Беатрис забралась под одеяло, и Крис сел рядом с ней. Она почесала кота за ухом и по спинке, как он любил. Но Крис только замурлыкал, а не улегся, сидел рядом, заглядывая в лицо. Беатрис взяла кота на руки, уткнулась носом в его шерстку и едва слышно, еле дыша, прошептала: «Я видела его. Я так счастлива, Крис. Только ты поймешь мою тайну. Это был разговор по душам, разговор без слов, долгий диалог взглядов. Я больше не одинока. Мы с тобой больше не одиноки». Крис приник к хозяйке, стал громче мурлыкать. И вскоре они оба погрузились в глубокий сон. Крис после успешной охоты, Беатрис после самого важного открытия в своей жизни. Поэтому они не увидели темной худощавой фигуры, появившейся в дверном проеме. Рудольф пристально смотрел на спящую жену и ее кота. Очень тихо он подошел к ее письменному столу, на который падал свет пасмурного дня из окна с полуопущенной гординой. Без труда нашел ее дневник, полистал. Новых записей не было. Крис поднял голову, и янтарные глаза осуждающе уставились на него. Рудольф вздохнул, а затем также тихо покинул комнату. Дверь закрылась мягко, без скрипа, ведь все петли были тщательно смазаны.